Борьба за сохранение и расширение налоговой базы Иерусалимского храма. В те времена первосвященники Иерусалимского храма боролись не только за души людей, но и за их карман. Ради монопольного положения храма приходилось напрягать все силы. У Иерусалимского храма периодически появлялись конкуренты, другие храмы, предназначенные для религиозных отправлений иудеев. Альтернативные храмы были призваны переориентировать часть еврейского общества на себя. Инициаторы строительства альтернативных храмов рассчитывали на получение хотя бы доли того денежного пирога, который доставался Иерусалимскому храму. Чтобы подорвать влияние Иерусалима, основатель Северного царства Иеровоам I восстановил старинные храмы в Бет-Эле и Дане. Падение Северного царства под натиском ассирийских завоевателей привело к укреплению роли Иерусалимского храма как духовного центра всех евреев. Постепенно удалось подавить все формы язычества, не только в Иудее, но и на той территории, которую некогда занимал Израиль. Правда, по мнению некоторых исследователей, далеко не все религиозные точки, жертвенники, на территории Северного царства Израиля были языческими. В некоторых совершались молитвы и жертвоприношения единому Богу Израиля. Как отмечают некоторые исследователи истории еврейского народа, жреческая верхушка Иудеи в 701 году до нашей эры приступила к созданию собственной версии еврейской монотеистической религии – иудаизма. В указанном году ассирийская армия Синахериба, в течение длительного времени осаждавшая стены Иерусалима, сняла свою осаду города. Жрецы Иерусалима и многие простые жители города увидели в этом божественное чудо, которое произошло якобы потому, что иерусалимские жрецы обладали особой святостью. Ощущение такой богоизбранности дало иерусалимским жрецам уверенность в своей правоте и непогрешимости. Они начали уверенно и решительно перекраивать еврейскую религию монотеизма с учетом своих земных интересов. Этот процесс формирования иудаизма в основном завершился после Вавилонского плена, когда иудейские жрецы создали свой свод законов под названием Тора – Пятикнижие Моисеева. Одно из важнейших положений этой новой религиозной модификации евреев сводилось к следующему. Поклонение Богу возможно лишь в одном месте на земле – в Иерусалимском храме. Вот что в этой связи писал более века тому назад английский исследователь Гаустон Чамберлен. Между 701 годом и 586 годом до Рождества Христова, в котором был разрушен Иерусалим, прошло больше столетия. В течение этого времени идея иудейства могла достигнуть своего полного развития. Пророки и священники, взявшие теперь бразды правления в свои руки, основательно использовали этот срок. Невзирая на либеральную реакцию Манассии, они сначала добились изгнания всех других богов, а затем сумели вселить народу безумную мысль, что Богу можно поклоняться лишь в одном Иерусалиме. Вследствие этого царь Иосия разрушил жертвенники на холмах и все другие алтари, составляющие предмет народного поклонения.